Бескомпромиссные судьи. Перед отъездом меня и Иру пригласил к себе Эдик Кузнецов. Мы пришли. Там были Зиновьевы, он и она, Максимов и максимовские поклонники, некий бывший советский врач с женой. Разговор зашел о моей предстоящей поездке. Максимов сурово меня осудил, сказав, что будь я принципиальным человеком, то поставил бы советским властям условие, что приедут только после того, как будет напечатан Солженицын. Если бы к тому времени я был таким, каким был лет за 15 до того, то, возможно, и устыдился бы своего эгоизма. Но я уже немного поумнел. И потому сказал, что согласен поставить подобные условия, если Солженицын, в свою очередь, объявит, что не будет печататься, пока не издадут Чонкина. Опять были дурацкие вопросы. Неужели я настолько наивен, что верю Горбачеву? Я повторил то, что уже говорил другим, что Горбачеву верю или не верю, неважно. Важно, что верю в общий ход истории. Желаю нынешним событиям, сколько могу способствовать, и ради этого готов на компромисс в разумных и допускаемых моими представлениями о чести и совести пределах. Слово «компромисс» в присутствующих вызвало большое волнение. Доктор, ставший бескомпромиссным вдали от советских границ, и его жена при слове «компромисс» презрительно кривили губы. Зиновьев стал выкрикивать что-то агрессивное. «А ты что? Никогда не шел ни на какой компромисс?» — спросил я его. «Я?» — воскликнул он возмущенно. «На компромисс? Оля!» — призвал он на помощь жену. Оля тоже изобразила на лице потрясение, что кто-то мог подумать, будто Зиновьев, принципиальный Зиновьев, когда-нибудь был способен позволить себе такую слабость, как компромисс. А он, неудовлетворенный поддержкой, бегал по комнате и с возмущением повторял: «Я? Компромисс? Я?» Тогда я задал следующий вопрос. «А ты в партию КПСС вступал по глупости или из практических соображений? Компромисс это был или рассчитанный карьерный поступок?» Он растерялся и замолчал. Признаться в практических соображениях ему не хотелось. Но и согласиться с тем, что был дураком, натура не позволяла. Тем не менее, спор наш продолжился, и в процессе его Максимов сказал мне, что он, в отличие от меня, человек независимый, заработал денег столько, что хватит детям и внукам, ему от них ничего не надо. А мне надо, и я им служу. Обвинение в служении им было в наших кругах большим оскорблением. Мы с Ирой поднялись и ушли молча. Но дома лестничный юмор, я подумал, что зря не ответил. Следующим утром я позвонил Кузнецову и попросил к телефону Максимова. Оказывается, он уже уехал, но пока не в Париж, а к этим своим докторам, жившим возле Ахена. «Хорошо», — сказал я. «Если будет звонить, передай ему, пусть, когда доберется до дома, заглянет в почтовый ящик». И тут же написал и отправил ему по почте записку, в которой сообщил, что денег я, правда, много не заработал, потому что, в отличие от него, не служил ни вашим, ни нашим, имея в виду Кочетова, у которого он был членом редколлегии, и Шпрингера, зарплата от которого и стала основой наследства для детей и внуков. Кузнецов Максимова тут же разыскал, а тот позвонил мне с дороги. «Привет, Максимов. Ну что, вчера неплохо посидели? Тебе кажется. А что? По-моему, все в порядке». «Нет, Володя, — сказал я, — не все в порядке. А что такое? Ты сам знаешь, что такое. А если не знаешь, приедешь, прочтешь, узнаешь». И он тут же отступил. Начал страстно меня убеждать, как высоко он ценит меня, мои гражданские, литературные и прочие качества. А вчера, ну что? Ну, выпили, поспорили. Стоит ли принимать близко к сердцу сказанное по пьянке из горяча? Разговор кончился просьбой разойтись с миром, и даже дружески, и позволить ему отправить мое письмо назад, не читая. Я сдался и разрешил. Письмо и в самом деле вскоре вернулось ко мне в нераспечатанном виде. Еще раз о компромиссе. В искаженном сознании некоторых наших романтиков, настоящих, бывших или только воображавших себя романтиками, компромисс — это нечто постыдное. На самом деле компромисс — это необходимое условие существования человека в человеческом обществе. полностью бескомпромиссных людей не бывает. Крайняя бескомпромиссность граничит с идиотизмом. С другой стороны, компромисс может переходить грань, за которой начинаются конформизм и беспринципность. Я всю жизнь старался быть честным во всех отношениях. То есть был, конечно, далеко не безгрешен. Кому-то не проявлял достаточного внимания, кого-то зря и, может быть, даже сильно обидел, но при этом не крал, не лгал ради корысти или карьеры, не кривил душой, не наушничал, не плел интриг, не пытался занять чужое место и имел некоторые принципы, от которых, как правило, не отступал. Но на какие-то компромиссы в пределах, допускаемых моими понятиями о чести и совести, соглашался и не вижу причины стыдиться этого. Одна дама, считая, очевидно, себя особой, бескомпромиссной, вопрошала меня: «А кто же за вас будет определять границы компромисса, до которого вы можете дойти?» Я ответил: «За меня никто, только я сам. Есть государственные законы, регулирующие поведение человека. Но можно быть очень большим негодяем, не нарушая этих законов и даже усердно их исполняя. Но в нормальном человеке есть и внутренние ограничители, на них всегда следует полагаться. Есть люди, у кого ограничители работают недостаточно или вообще отсутствуют. Например, некто лишен совести и готов переступить через многое. Такого человека следует считать просто уродом. Любые его поступки, даже самые постыдные, с общей точки зрения, нельзя считать компромиссом. Говорят, Имерек допускает много компромиссов со своей совестью. На самом деле, если у него нет совести, значит, нет и компромисса. Компромиссы с совестью — явление редкое, случающиеся с совестливыми людьми, поставленными в сложные условия. Что же касается наших бескомпромиссных борцов, то они, когда поняли, наконец, что в России происходит все-таки что-то серьезное, ринулись туда без всяких условий. Зиновьев вернулся под Красное Знамя, стал своим человеком в КПРФ, а Максимов, всегда уважавший высокое начальство и стремившийся к дружбе с президентами и премьер-министрами, сначала подружился с пробывшим недолгое время на посту шефа КГБ Валентином Бакатиным, а потом и с самим Горбачевым, и даже с переходом на «ты». Тоже поменял ориентацию, стал печататься в «Правде», призывал к терпимости, что есть вид компромисса, и решительно обругал Солженицына, на что раньше не решался, назвав «Красное колесо» оглушительной неудачей. Часть седьмая. Обратный рейс. Таможенный досмотр и право на родину. Пол Павликовский, или, по-нашему, Павлик, еще года за две до того задумал сделать обо мне фильм для BBC. Примерно такой же, какой перед тем сделал о Вацлаве Гавеле, тогда чехословацком диссиденте, жившем под домашним арестом. Идея фильма обо мне состояла в том, что он был о человеке, который навсегда покинул свою родину, не имеет никаких шансов вернуться, кроме как в своих несбыточных фантазиях. Отсюда, наравне с картинками моей реальной жизни, сцены из Москвы 2042, в которых каким-то образом достигнут тот эффект, что обыкновенный взлетающий Боинг видится как межпланетный корабль, а обыкновенная советская столовая очень похожа на описанный у меня в романе «Прекомпит», где людей кормят свининой вегетарианской. Чтобы проверить, такой ли будет Москва в будущем, как описано у меня, Павлик поехал в Москву того времени и встретил там людей прошлого, которыми были тогда очень привлекавшие к себе внимание монархист и агрессивный националист Дмитрий Васильев, полковник Рудской и два советских писателя — Михаил Алексеев и Иван Стаднюк. Среди задаваемых Павликовским вопросов были и об отношении опрашиваемых к Чонкину и его автору. Разумеется, мнения отвечавших о том и другом были отрицательные. Некоторые из них теперь звучат смешно. Стаднюк, например, сказал: «А кто такой Войнович? Его никто не знает. Выйдите на улицу и спросите, кто знает Войновича? Ну, может быть, один из тысячи. А меня знает каждый второй». Пока Павлик снимал фильм, события в Советском Союзе менялись. И доменялись до того, что и мне с новым немецким паспортом Аэрофлот продал билет в Москву. Из Москвы я улетал рейсом 257. Возвращался обратно 258-м. Как будто не было между рейсами 9-летнего промежутка. В Москве съемочная группа BBC была среди встречающих, то есть за барьером после зоны таможенного досмотра. К досмотру стояла очередь часа на два. Чемоданы всех стоявших в ней обыскивали тщательно и методично, вынимали каждую тряпку по одной, встряхивали, смотрели на просвет. Я никогда не страдал манией величия, но, не забыв еще старого опыта общения с КГБ, предположил, что причина очереди — мое появление в ней.